Глава 14. Третий день снова начался со свистка Пыльмана. Дикие куры со стонами натянули одеяло на головы. Несмотря на холод и вонь, Шпрота полночи просидела у окна, таращась вниз на пляж, в то время как остальные мирно спали. Но ни одно привидение так и не высунуло своего бледного носа на свежий воздух. Когда свисток Пыльмана прозвучал в четвертый раз, Шпрота выползла из постели. В комнате все еще основательно попахивало. Пошатываясь и зевая, Шпрота доплелась до окна и выглянула наружу. Над морем нависли темные тучи. Лишь изредка между ними пробивалось солнце. И тогда вода начинала блестеть и переливаться, как будто в море плеснули жидкого серебра. Но уже в следующий миг по волнам вновь тянулись черные тени облаков. «Сегодня вам опять не светит искупаться», — определила Шпрота. «Зато для нашего визита на кладбище погода самая подходящая, как думаете?» Она склонилась над маленькой раковиной рядом с окном, благодаря которой им по утрам не приходилось ходить в общую душевую. Собственный умывальник был, пожалуй, единственным преимуществом комнаты на шестерых. «О, кладбище я люблю!» Труда откинула одеяло и надела очки. «Мы иногда гуляем по нашему кладбищу, читаем эпитафии на могильных плитах и разглядываем ангелов. Там такие красивые ангелы стоят!» «Верно. Вот только на нашу могилу такого ангела наверняка не поставят». Усевшись на кровати, Мелани принялась расчесывать волосы. Это было самое первое, что она делала по утрам. «Нет, нам с вами стопудово поставят какой-нибудь нелепый камень, на котором не будет ничего, кроме имени. Ну, на моем должно будет стоять...» Шпрота закончила свое кошачье умывание и освободила место для Фриды. «Здесь покоится Шарлотта. У нее бывали неплохие идеи». «Ты серьезно?» — хихикнула Труда. В коридоре захлопали двери. Туда-сюда проносились дети, и было слышно, как господин Пыльман кого-то отчитывает. «А, по-моему, кладбище — это грустно», — вздохнула Вильма. «Пусть лучше мой прах развеют над морем. Я об этом даже специально написала в моем завещании». «В завещании?» Фрида как раз закончила чистить зубы и постепенно начинала просыпаться. Обычно до чистки зубов она не могла произнести ни звука. «У тебя есть завещание? Уже?» «Ясное дело», — сказала Вильма. Она влезла в джинсы, поправила рукой короткую прическу и принялась рыться в своей сумке в поисках самого теплого пуловера. «В конце концов, никогда не можешь знать, сколько тебе осталось. Моя тетя умерла в 21 год. Это же, наконец, тоже не возраст, верно?» «Я написала, кому достанется мой хомяк, чтобы он не попал в приют. Книги и кассеты я завещала моему брату. Ну да, а в конце я написала: желаю, чтобы мой прах развеяли над морем». Потрясенная Труда безмолвно глядела на нее. Мелани только пожала плечами. «Идея, в общем-то, не глупая. Я, пожалуй, тоже когда-нибудь сделаю что-нибудь в этом роде». Она заглянула в свой саквояж и хмыкнула. «Ну и в чем же я пойду на это кладбище?» Шпрота и Фрида обменялись улыбками и дружно закатили глаза. В эту минуту дверь отворилась. В комнату с хмурым видом вошла Нора. «Мне нужна моя зубная щетка», — сказала она, ни на кого не глядя. «И свежие трусы! Фу!» — она зажала нос. «Да тут все еще воняет, как при чуме!» Шпрота враждебно уставилась на нее. «Но ведь этим мы, кажется, тебе обязаны. Разве не так?» «Оставь ее в покое». Отодвинув Шпроту в сторону, Фрида подошла к Норе и сказала: «Нам очень жаль, что мы забыли про твою подушку. Это было ненарочно. Правда». Шпрота подняла глаза к потолку. Вот уж типичная Фрида. Она просто не могла жить спокойно, если кто-то на нее обижался. Или когда случалась какая-то несправедливость. А несправедливыми Фрида считала очень многие вещи. Намного больше, чем Шпрота. Нора посмотрела на Фриду с нескрываемым удивлением. «Да ладно уже, проехали», — наконец произнесла она. «А с этой дымовушкой?» Нора смущенно провела пальцем по зубной щетке. «Мне тоже жаль, что так получилось. Я ведь и подозревать не могла, что эти сопляки посмеют забросить к нам такую хреновину». «О, у пигмеев подобного добра всегда дофига и больше», — сказала Мелани. «Бомбы-вонючки, чесоточный порошок, а еще липучая слизь, резиновые пауки, декоративная рвота», — подхватила Труда. «Стив все, что хочешь, достанет. Когда он закупает новый реквизит для своих фокусов, то каждый раз заодно и такие штучки приносит. К ним он питает особенное пристрастие». «Да, и смотри, не вздумай пожимать ему руку», — добавила Мелани. «А то он иногда себе на ладонь такой клей мажет, что ты свою руку потом полчаса от его руки отодрать не можешь». «Спасибо, что предупредили». Нора выудила из своего рюкзака трусы и два комикса. Еще несколько мгновений она в нерешительности стояла посреди комнаты, затем повернулась к двери. «Ну ладно, я тогда в душ пойду», — сказала она через плечо. «Увидимся позже». «До встречи», — ответила Фрида. Нора вышла, а дикие куры неловко переглянулись. «А она совсем не такая вредная, как вам кажется?» — пробормотала Вильма. «Не-а», — Фрида помотала головой. «Уж во всяком случае не вреднее нас». В это утро они могли наслаждаться покоем и свободой от пигмеев. Фред и Вилли, скрежеща зубами, отрабатывали дежурство на кухне. Стив сидел в столовой и вяло перебирал свои карты. А Тортик, мучительно потея, выписывал что-то на листке бумаги. В автобусе по дороге на кладбище мальчишки подшучивали над дикими курами из-за вчерашнего инцидента с бомбой-вонючкой. Но когда перед самым выходом из автобуса госпожа Роза конфисковала их водяные пистолеты, настроение у пигмеев заметно упало. Кладбище, которое они собирались посетить, находилось за большой и очень старой церковью, выстроенной из кирпича и окруженной высокими деревьями. Оно было устроено точно посередине пути между деревнями, жители которых были здесь похоронены. Осмотрев изнутри церковь, посещение Кёльнского собора, по мнению Мелани, было, по крайней мере, вдвое увлекательнее. Они вышли на обнесенное каменным валом кладбище. Среди коротко постриженного газона, отделенные друг от друга низким кустарником, теснились могилы, и древние, и совсем еще свежие. Здесь с классом уже не было такого экскурсовода, как господин Апельклаас. Но у госпожи Розы оказался с собою маленький путеводитель по кладбищу. Узкими дорожками она провела детей сначала к более старым захоронениям. Некоторым из них было уже по 200 лет. Многие надгробные плиты были сплошь покрыты орнаментом и надписями, выведенными замысловатой вязью. В верхней части плит можно было разобрать парусные корабли, якоря, ветряные мельницы и необычные деревья с цветами. «Цветущие деревья, которые вы здесь видите, — объяснила госпожа Роза, — являются фамильными древами. Каждый тюльпан символизирует члена семьи мужского пола, а каждый цветок в виде звезды — члена семьи женского пола. Поникшие бутоны означают, что кто-то в семье умер раньше человека, погребенного здесь. А вот на этом древе что-то очень уж много увядших цветков, заметил Тортик. Они остановились перед надгробной плитой, на которой сверху был изображен корабль среди гигантских волн, а рядом — фамильное древо с многочисленными цветками. Чуть ниже в камне было искусно высечено имя и какой-то длинный текст. «О чем тут говорится, фрау Роза?» — спросила Труда. «Вы можете все это прочитать?» Госпожа Роза отрицательно покачала головой. «Но в моей умной книжечке об этом наверняка что-нибудь сказано. Секундочку». «Эй, вы там! Слезайте немедленно!» Господин Пыльман согнал Титуса и Стива с большой двойной надгробной плиты, на которой они пристроились с пакетом чипсов. Мальчики торопливо спрыгнули на землю, но тут же принялись топтаться по соседней могиле. Тогда Пыльман схватил одного левой рукой, другого правой и крепко обнял обоих за плечи, так что им больше ничего не оставалось, как слушать госпожу Розу. А она, между тем, нашла нужную часть текста с объяснением надписи на плите, перед которой они остановились. «Здесь похоронен морской капитан», — прочитала она. «Его звали Тор Фридрикс. Он объездил полмира и 4 раза вступал в брак, причем всех своих жен он пережил». При этих словах Фред пихнул Тортика в бок и ухмыльнулся. «У него родилось 7 детей, из которых только 2 достигли зрелого возраста, а сам он умер в возрасте 91 года, или, как здесь передается дословно». Госпожа Роза снова заглянула в свою книжечку. «И в море кончины он вышел, блаженных надежд преисполнен и взыскан судьбой благодарной. А путь его был безмятежен. Причал свой надежный нашел он и бросил в глубины свой якорь у вечности в черном порту». «У вечности в черном порту», — пробормотала Вильма. «А знаете, мне бы такое надгробие тоже понравилось». Фред похлопал рукой по серому камню. «Выглядит гораздо лучше этих новомодных, честное слово». «Да, но такой жизни я бы себе не пожелала», — громко заметила Мелани. «Это же просто ужасно. Почти все умерли раньше него, и его жены, и дети». «Нет уж», — она покачала головой. «Что толку от такой долгой жизни, если она тебя не радует?» Госпожа Роза прочитала им еще много жизнеописаний. Мужчин, пытавших свое счастье в дальних странах, и женщин, потерявших в море своих мужей или умерших в родах. «Что-то очень уж часто женщины умирали молодыми», — отметила Мелани. Труда в это время восхищенно гладила рукой крылья высеченного в камне ангела. «Это и не мудрено при такой-то куче детей», — сказала Шпрота. «Дети тоже часто умирали», — пробормотала Фрида. «Правда печально». «А где же могила старого Джеппа Лоренсона?» — спросил Вилли. «Ведь мы, собственно, пришли сюда ради нее, верно?» «Это не совсем так». Господин Пыльман достал из пачки сигарету, повертел ее в руке и снова сунул обратно. «Но мы можем ее поискать. Говорят, что его надгробие очень сильно покосилось». Все принялись осматриваться вокруг. «Вон там, позади!» — крикнул кто-то. «Рядом с 2 надгробными плитами. Тот камень покосился больше других». Перепрыгивая через могилы, пигмеи первыми оказались на месте. Дикие куры неторопливо последовали за ними с таким видом, будто подобная детская поспешность была ниже их достоинства. «Здесь стоит его имя!» Стив возбужденно ткнул не особенно чистым указательным пальцем в надпись на камне. «Верно!» — господин Пыльман склонился над каменной плитой. «Это действительно он!» «Джеб Лорнсон. Родился 23 октября 1740 года. Погрузился в объятия смерти, как здесь красиво сказано, 14 сентября 1795 года». «Завтра исполнится 200 лет», — тихо сказала Фрида. «И в самом деле», — пролепетала Вильма, — «что бы это могло значить?» «Да ничего это ровным счетом не значит», — госпожа Роза покачала головой. «Боже, какой вы, однако, суеверный народишко! Прочитайте, пожалуйста, что здесь еще написано». Глаза Труды округлились от нетерпения. «Не так много, как на других надгробиях», — сказала госпожа Роза. «Тут говорится, что Джеб Лорнсон был успешным купцом и благодетелем бедняков, что он дважды женился и что Бог подарил ему сына, который установил для него эту могильную плиту». «И это все?» Пигмеи недоверчиво смотрели на учительницу. «А что же со всеми теми потерпевшими кораблекрушение, которых он убил?» «А ничего». Господин Пыльман снова вынул сигарету, но на этот раз все же закурил ее, несмотря на неодобрительный взгляд госпожи Розы. «О них здесь ни слова не сказано. Хотите знать, почему?» «Да потому что даже самый отъявленный негодяй не потерпит, чтобы его называли негодяем и убийцей, да еще и на его собственной могильной плите. Кроме того, неужели вы думаете, что сын Лорнсона пожелал бы остаться в памяти людей сыном убийцы? Вот он и заказал для своего отца этот красивый камень. Камнетес высек на нем ту надпись, за которую ему заплатили. И сын Джеппа Лорнсона мог рассчитывать на то, что преступления его отца уже в скором времени канут в лету. Однако...» Пыльман бросил недокуренную сигарету на землю и затоптал ее. «Дело обернулось несколько иначе». «А почему, собственно?» — спросила госпожа Роза. «Знаете ли...» — господин Пыльман пожал плечами. «Старые истории снова и снова пересказывались. А потом нашелся один пожилой пастор, который их записал. И теперь людям известно, что надпись на этой красивой могильной плите — ложь». «Бррр!» — госпожа Роза поежилась. «На сегодня с меня, пожалуй, достаточно мрачных историй». Трава между серыми могильными плитами вдруг засветилась под лучами пробивавшегося сквозь облака солнца. Госпожа Роза подставила лицо под эти теплые лучи. «Ну что?» — она обвела детей взглядом. «Двинемся в обратный путь?» Никто не возражал. Когда они заходили в автобус, тортик быстро протиснулся к Фриде и сунул ей в руку сложенный листок бумаги. Он сделал это молниеносно, чтобы никто не заметил, но Шпрота все равно увидела. Мелани выиграла их спор совершенно определенно.